Как отрок зарею лукавые сны вспоминает, я звука душою ищу, что в душе обитает. Хоть в сердце нет веры в живое предание наследства, люблю я химеры, где рдеет румяное детство. Быть может, что сонный со сном золотым встрепенется, иль стих благовонный из уст разомкнутых польется. 1847 год.